«А ты разве не знаешь?» — спокойно возразил Сципион, что исход войны могут решить не только опытные и смелые полководцы со своими армиями, но и другие могущественные, неосязаемые силы. Да, я жду третьего консула с его легионами. Этого консула не избирали на комициях и не утверждали в Сенате, комиции — народные собрания в Риме. Имя этому консулу — время, а его легионы — это дни и месяцы бездействия вражеского войска. Не забывай, что в Африке нет другого Ганнибала, который мог бы повторить его поход и доставить ему подкрепление. А галлам скоро надоест кормить всю эту прожорливую африканскую саранчу. Галлы нетерпеливы, им подавай сразу победу, и если ее не будет, тогда они станут нашими союзниками. Публий, слушая этот спор консулов, испытывал незнакомое ему прежде чувство раздвоенности. Он отдавал должное благоразумию отца, его привлекало остроумие, с которым отец отражал натиск Сempronia. Но Публию было трудно понять, как можно без конца уклоняться от боя, когда враг опустошает страну и рвется к Риму. А в прошлых войнах? Невольно задавал себе вопрос юноша. Разве Рим не добивался победы с помощью решительных схваток? Дважды наши предки вступали в сражение с Пирром и дважды терпели жестокое поражение, хотя и удивляли врага своим упорством. Но они не стали уклоняться от третьей битвы, что решило исход войны в их пользу. Когда однажды Публий высказал свои сомнения отцу, тот тяжело вздохнул. Поступками людей часто руководит честолюбие. Какое Сempronia дело до третьего консула, который, как я уверен, принесет Риму победу? Его тревожит другое. На носу консульские выборы, и тогда конец его полномочиям. Слава победы может достаться кому-нибудь другому. Вот этого он боится, и поэтому рвется в бой. Какой страшный вред может принести республике один безрассудный человек, если ему вручена высшая власть? Прошло немало лет, пока не только Публий, но все римляне поняли, что в борьбе против такого противника, как Ганнибал, время было самым надежным союзником. Пока же осторожность казалась трусостью, а безрассудство — храбростью. Честолюбивый Сempronia так раздул свой незначительный успех, что в Риме он казался настоящей победой. По городу поползли слухи, будто Сципион потому и медлит, что не может участвовать в сражении из-за раны, но не хочет, чтобы лавры победителя достались Сempronia. Слухи эти достигли лагеря, и Публию не раз приходилось слышать насмешливые замечания в адрес отца. Они глубоко ранили и обижали его, хотя сам он не менее других рвался в бой. Начальники отрядов к назначенному часу собрались в шатре Ганнибала. Полководца не было. Отсутствовал также Дукарион. Все знали, что Ганнибал, подготавливая план предстоящего сражения, вместе с Галлом обходит поле боя. Приподнялся полог палатки. Показался вихор Ганнибала, его щеки мокрые от растаявших снежинок. Потом он сам во весь рост. Его сапоги были по щиколотку в глине. Сняв с помощью Магона кольчугу, он протянул покрасневшие от холода руки к переносной жаровне с пылающими углями. «Я заставил вас ждать», — начал Ганнибал, обводя взглядом лица, полные внимания.